«Слушай, а можно посмотреть, как его будут строить?» — спросил молчавший все это время Нуминорих. «Это же самое интересное!» «Еще бы!» — подтвердил Мелифара. «И лично я сейчас туда отправляюсь». «Я с тобой», — твердо сказала Миламоре. «Ну, так все, наверное, пойдем». Нуминорих уже стоял в дверях. Я открыл был рот, чтобы сказать «пошли, чего мы ждем», но тут в зале общей работы появился Джуфин. «Куда это вы все собрались?» — строго спросил он. Ответом ему было тяжелое молчание. «Мы же с вами договорились», — наконец сказал Мелифара. «С тобой-то договорились», — согласился Джуфин. «А вот готовность всех остальных моих сотрудников сбежать из управления среди бела дня, даже не попытавшись сочинить подходящий предлог, стала для меня неприятной неожиданностью». Собравшиеся растерянно переглянулись. Дескать, что это с шефом? «А разве у нас много работы?» — наконец спросила Миламоре. «Очень много», — подтвердил Джуфин. «Вот, например, ты, леди, рвешься развлекаться и даже не подумала о том, что твой коллега отправляется в публичное место без охраны». «Кто?» — изумилась Миламоре. «Какой мой коллега?» «Сэр Мелифара, разумеется. Тебе самой следовало заранее подумать о том, что в состоянии экзальтации, свойственной всем художникам, влюбленным и свежеиспеченным домовладельцам, он не будет способен защитить себя в случае внезапного нападения, которое теоретически возможно в любой момент, и забывать об этом не следует даже в самые мирные времена». «Это я-то не смогу!» — возмутился Мелифара. И наконец-то спрыгнул со стола, видимо, ради наглядной демонстрации своей дееспособности. «Цыц!» — рявкнула Миламоре, уже сообразившая, какие выгоды ей сулит полученное задание. «Конечно, не сможешь. Ты самое хрупкое и беззащитное существо, какое мне только доводилось встречать. Совершенно не понимаю, как тебе удалось дожить до сегодняшнего дня в этом суровом, полном опасности мире. Но теперь можешь быть спокоен. Я рядом. Пошли уже!» И буквально силой вытащила его в коридор. «Теперь ты, леди Кекки», — строго сказал Джуфин. «Ты прекрасно знаешь, что сэр Кофа вынужден сейчас собирать крайне важную для всех нас информацию в припортовом районе и, следовательно, не сможет присутствовать на удивительной улице во время строительства. А ведь после вчерашнего газетного оповещения о невиданном зрелище там соберется полгорода». «И будет глупо упустить возможность послушать, о чем они все говорят?» — обрадовалась Кекки. «Ну, наконец-то вспомнил о своих обязанностях. Лучше поздно, чем никогда», — проворчал шеф. «Надеюсь, изменить облик ты догадаешься без дополнительного напоминания». «Чуть не забыла», — ахнула Кекки, закрывая лицо руками. «Спасибо. Ну, я побегу. Я быстро». Такого длинного носа, как она себе отрастила, я давненько на девичьих лицах не видел. Перестаралась на радостях. С кем не бывает. Кекки пулей вылетела из зала общей работы, а Джуфин повернулся к Луукфи. «Я думаю, буревухи из Большого архива будут благодарны, если ты пригласишь одного из них на это представление», — сказал он. «Буревухи не любят нашей человеческой суеты. Все же порой им нравится лично присутствовать при важных и просто необычных событиях. Поэтому всегда следует ставить их в известность и предлагать сопровождение». «Спасибо за совет», — просиял Луукфи. «Я всегда стесняюсь обращаться к буревухам с подобными предложениями. Но если вы считаете, что им будет приятно, я так и сделаю. Только я не совсем понял, какое именно представление мы должны посетить. Нас пригласили в оперу, а по какому адресу ее дают? И когда начало? Я успею переодеться, а подарок для солиста за счет казны?» Причем он не издевался. Луукфи действительно настолько рассеянный. Во всем, что не касается его отношений с буревухами из Большого архива, которые сами пригласили его на службу в качестве посредника между ними и остальными людьми. Достаточно сказать, что Луукфи отличает их друг от друга и помнит имя, характер, привычки и специализацию каждого. На это, я как понимаю, расходуется все его внимание без остатка. Долгое время я говорил себе, ладно, по крайней мере, парень каждый день как-то добирается домой, а по утрам вспоминает, где находится дом у моста. Пока случайно не выяснил, что тяжелая обязанность помнить домашний адрес сэра Луукфи Пенса и знать на зубок распорядок его дня лежит на одном из возниц управления полного порядка. Но Джуфина причудами Луукфи не смутишь. Он свои кадры знает. «Представлением я называю строительство дома сэра Мелифара на удивительной улице, куда вы все только что так рвались уйти», — терпеливо объяснил он. «Извини, если сбил тебя с толку». «Вы думаете, буревухом может быть интересно смотреть, как строят дом?» — удивился Луукфи. «Хорошо, я у них спрошу». И отправился наверх.